Главная атака. Елифаз и Вилдад вновь начинают твердить, и Елифаз в своих словах переходит от предположений и намеков к прямым обвинениям в непрекращающихся и больших грехах. Его речь полна необыкновенных нападок. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги у братьев своих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Голодному отказывал в хлебе, вдов ты отсылал ни с чем». Глава 22, стихи с 5 по 9. Неудивительно, что после всей этой несправедливости Иов отвечает: «Еще и ныне горька речь моя. О, если бы я знал, где найти его». Глава 23, стихи со 2 по 3. Мысль о Боге утверждает Иова в желании быть с Богом. «Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези ее. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Стихи с 10 по 12. Разве вы не чувствуете в этих словах страшную сокрушенность и одновременно трепетную хвалу в адрес Господа? В голове и в сердце Иова сосуществуют два глубоких чувства – человеческое страдание и жажда веры в Бога живого. «Последним говорил Вилдад». Его слова пронзают сердце Иова. И как быть человеку правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщиною? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем более человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Глава 25, стихи с 4 по 6. Как чудовищно несправедливо! Иов отвечает вновь, на сей раз обстоятельно, глава 29, вспоминая добрые старые дни, когда Бог хранил его, когда его уважал старый млад, когда он был глазами слепому и ногами хромому, когда он жил как царь, а ныне, добавляет он, смеются надо мной младшие меня летами. Глава 30, стих 1. После такого разговора боль только усугубляется. Из этой драмы можно извлечь важный урок. Трое друзей, пришедших к другу в беде, желая помочь ему, не могут этого сделать. Они хотят быть духовными исцелителями, но они не могут понять боль Иова, потому что они недостаточно хорошо знают Бога. Они не могут оказать помощь, и Иов справедливо называет их плохими врачами, ибо единственный способ помочь Иову – привести его к Богу, а их духовные лекарства бессильны. Я помню женщину из церкви моего родного города Женевы, штат Нью-Йорк, женщину, которой, по крайней мере, 40 лет, а ум ее на уровне 7-летней. Причина в том, что кто-то прописал ей не то лекарство. Какая трагедия! Взрослая женщина страдает всю жизнь из-за того, что кто-то, подобно друзьям Иова, либо поставил неправильный диагноз, либо прописал не то лекарство. Возблагодарим же Господа, возлюбленные, за то, что в нас сегодня присутствует Святой Дух, и что у нас есть книга, полная правильных ответов, откровение Слова Божьего, дающая нам способность отвечать на нужды других и прописывать больным верное лекарство. Благодаря этому мы можем быть хорошими врачами, принося бальзам страдающим душам, подобным душе Иова. Итак, Иов идет от отчаяния к все большей вере в своего Бога. И это бесконечно важно как для него, так и для нас, ибо мы тоже осознаем, что именно этой перемены в человеческих душах ждет Господь. Он хочет, чтобы мы прошли через все испытания с победой, желая вместе с апостолом Павлом, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, состояние, семья, здоровье или постоянное страдание, к похвале и чести, и славе, в явлении Иисуса Христа. 1 Петра, глава 1, стих 7. И что бы сказали мы с Иовом? «Убей он меня, я ему доверюсь». Он хочет, чтобы глаза Иова и наши глаза были устремлены только на него.